Помогите! Мама! Помогите!» Мэри похолодела. Какой очередной сюрприз для преждевременного старения уготован ей! «Там что-то прячется!» — возбужденно вопил Эллиот, врываясь на кухню. Он поспешно захлопнул за собой дверь и запер ее. У Мэри все внутри оборвалось. Она бросила взгляд на разложенных драконов и демонов, мечтая о складной пещере, достаточно вместительной, чтобы спрятаться там с детьми. Что ей теперь делать? Судом при разводе это не предусматривалось. «Там, в сарайчике», — лепетал Эллиот. «Оно запузырило в меня апельсином». «У-у-у, как страшно!» — поддразнил Тайлер, властелин преисподней. Мальчики оторвались от игры и направились к двери, но Мэри решительно загородила дорогу. «Стойте! Не с места!» «Это почему?» «Потому что я так сказала!» Она расправила плечи, отважно встряхнула головой и схватила фонарик. «Если там и в самом деле какой-нибудь сексуальный маньяк, она выйдет и, как мать-куропатка, попытается отвлечь его на себя!» В душе она надеялась, что этот довольно симпатичный маньяк. «Стой здесь, ма!» — решительно велел Майкл, ее старший сын. «Мы все разведаем». «Что это за покровительственный тон, молодой человек?» Маленький Грег из шайки, резавшийся в преисподнюю, схватил нож для разделки мяса. «Положи на место!» — грозно прикрикнула Мэри, присовокупил к словам испепеляющий взгляд абсолютной власти. Дети бочком протиснулись мимо нее, открыли дверь и гурьбой высыпали наружу. Мэри выскочила следом, стараясь не отставать от Эллиота. «Что ты видел?» «Оно там», — мальчик указал на сарай. Мэри посветила внутрь фонариком горшочки, удобрения, мотыги, совки. «Там ничего нет?» «Ворота открыты!» — послышался голос Майкла с другого конца лужайки. «Смотрите, какие следы!» — завопил властелин преисподней и со всех ног кинулся к забору. Нескладная мудреная речь звучала абракадаброй для древнего скитальца, затаившегося в огромном убежище на песчаном склоне. Но зато он мог их как следует рассмотреть. Так, пятеро детей и... Позвольте, а кто это экзотическое создание? Сердце фонарик запылало. Он поспешил прикрыть его рукой и проворно заковылял по направлению к дому, чтобы лучше рассмотреть высокое, стройное, гибкое, как тростинка, существо, сопровождавшее детей. Увы, ее нос не походил на смятую брюссельскую капусту, да и фигуре было далеко до изящной формы мешка с картошкой, и все же он подполз еще ближе. «Окей, нагулялись, возвращайтесь домой. Грег, дай сюда нож». Хотя пронзительно ракочущие звуки языка казались ему полной тарабарщиной, ботаник догадался, что стройное существо — мать этих детей. А где отец, огромный и могучий? «Она его вышвырнула несколько лет назад», — пояснила зеленая фасоль. «Вот и пицца», — обрадовался Грег, подняв что-то с земли. «Только Эллиот наступил на нее». «Пицца? Кто вам разрешил заказывать пиццу?» Мэри поднялась на освещенное крыльцо, и инопланетянин воззрился на нее, временно позабыв о бегстве. Мэри загнала шумный выводок в дом, довольная, что худшее миновало. Очередные бредовые фантазии Эллиота, от которых на лбу его матери добавилось несколько морщинок, пока она подождет с подмешиванием в его пищу успокаивающих порошков. С возрастом он исправится. «Мам, честное слово, там что-то было». «Может, спринцовка, Эллиот?» — поддразнил Тайлер. «Эй!» — невольно вырвалось у Мэри. «Никаких спринцовок в моем доме!» Дети стали слишком много знать. Они буквально обходят мать на каждом повороте. В лучшем случае она может рассчитывать на ничью. Но и это становится все более недосягаемым. «Ладно, ребят, пора расходиться по домам». «Но мы не съели пиццу». «Она истоптана», — строго сказала Мэри, тщетно пытаясь добиться покоя, но дети, естественно, проигнорировали ее мольбы и принялись уплетать полураздавленную пиццу. Мэри устало потащилась к лестнице, чувствуя себя так, словно по ней прошлись сапогами. «Ничего, она ляжет, положит на веки примочки из трав и займется подсчетом игуан». Поднявшись на верхнюю ступеньку, она обернулась. «Прикончите пиццу и по домам!» Преисподняя отозвалась утробным ревом и громыханием. Как хорошо было, когда девятилетних детей загоняли работать на угольные шахты, но эти золотые времена давно канули в лету. Спотыкаясь, она вползла в комнату и рухнула на кровать. Еще один типичный вечер из жизни счастливой разведенной женщины. Холодный пот, потрясение и блуждающее чудовище. Мэри наложила на веки влажные тампоны и уставилась невидящим взором в потолок. С потолка ее тоже, казалось, разглядывали. Но Мэри знала, что это шутки ее измученного воображения. «А если проклятый пес не перестанет лаять, как ненормальный, я привяжу и оставлю его на шоссе». Глубоко вздохнув, она принялась считать ящериц, которые пританцовывали вокруг и дружелюбно виляли хвостами. В детской втихомолку продолжалась игра в драконов и демонов. Играли все, кроме Эллиота, который надулся и ушел в свою комнату. Он заснул, тревожимый странными видениями огромных, уносящихся вдаль переплетений, складывающихся в бесчисленные коридоры, которые открывались в космическое пространство. Он бежал по бесконечным коридорам, упиравшимся в новые коридоры. Ни один Эллиот пребывал в таком состоянии. Гарви, наконец, исхитрился перегрызть поводок и дезертировал с заднего крыльца. Он прошмыгнул в комнату Эллиота и уселся, переминаясь с лапы на лапу. Эллиот спал. Гарви полюбовался его ботинками. Съесть или не съесть? Пожалуй, не стоит. А то неприятностей не оберешься. Он явно был не в своей тарелке, нервничал и нуждался в положительных эмоциях. Даже вечерний лай на луну не доставил радости. Во двор проникло нечто сверхъестественное, и шерсть Гарви встала дыбом. А из горла вырвалось сдавленное поскуливание, но он собрался с духом и залаял, как подобало приличной собаке. Что там затаилось? Гарви не понимал. Чтобы отвлечься, он немного погонялся за хвостом и вознаградил себя, изловив несколько блох. И вдруг снова раздался таинственный звук. Эллиот тоже его услышал и приподнялся на постели. Гарви зарычал, шерсть поднялась торчком, а глаза судорожно заметались в орбитах. «Надо срочно покусать кого-нибудь», — решил он и припустился вслед за Эллиотом из спальни вниз по ступенькам и из дома на задний двор. Престарелый пришелец из космоса, немного поспав на песчаном откосе, проснулся и в развалку побрел назад к дому. В окнах было темно. Он нащупал щеколду калитки, надавил ее пальцем ноги и вошел, как было принято у землян. Правда, бесформенная тень на залитом лунным светом газоне напомнила, что ему еще далеко до этих существ. По какому-то непонятному капризу эволюции животы землян не приобрели радующую глаз округлость, как у его живота, такого основательного, приятно волочащегося по твердому грунту. Земляне походили на волокнистую фасоль, так натянуты на каркас из костей и мышц, что того и гляди лопнут. Он — другое дело. Весь из себя ладный, хорошо приспособленный, рассудительный. Так, размышляя, он проковылял через двор, чтобы провести еще одно стратегическое совещание с растениями. Он и не заметил, как его большая ступня надавила на неприметные в темноте металлические зубья граблей, и длинная палка понеслась к нему с угрожающей скоростью. От жестокого удара по голове он опрокинулся навзничь и спустил межгалактический вопль, и тут же, вскочив, бросился в заросли кукурузы. В следующее мгновение распахнулась задняя дверь, и выскочил землянин, в ногах которого путалась дрожащая собака. Эллиот, размахивая фонариком, вихрем пронесся через двор к сарайчику и посветил внутрь. Холодный свет вырвал из темноты инвентарь, и Гарви бросился в решительную атаку. Ему удалось разорвать мешок с торфом, что значительно прибавило псу настроение, но вся морда его была облеплена мхом. Отплевываясь и не зная, как избавиться от напасти, он ошарашенно заметался на месте, лязгая зубами на выступающие тени. Инопланетянин лежал, скорчившись на кукурузной грядке, с зажатым в руке огурцом, готовый дорого отдать свою жизнь. Его била крупная дрожь, а зубы ходили ходуном от ужаса. Вдруг стебли над его головой раздвинулись, и он увидел мальчика, который истошно завизжал и бросился ничком на землю. Галактическое существо протиснулось сквозь заросли кукурузы и припустило к воротам, загребая неуклюжими лапами. «Не уходи!» В голосе мальчика звучала нежность, как у юных ростков. И древний ботаник остановился и обернулся. Их взгляды встретились. Пес носился кругами и надрывался от лая. Из его пасти торчали клочья мха. «Странная диета», — подумал преклонных лет космолог, однако не стал мешкать, чтобы в этом разобраться. Зубы Гарви сверкали в лунном свете, но Эллиот уже держал его за ошейник. «Не уходи!» — снова крикнул он. Но древнее существо было уже за воротами и исчезло в ночи. Проснувшись с примочками на глазах, Мэри почувствовала, что дом словно как-то перекосило. Она встала, облачилась в халат и вышла в темный коридор. Из детской доносились голоса. Она порой задумывалась, во что дети там играли, ведь для игры были необходимы изображения полураздетых космических принцесс. «Мои малютки!» — вздохнула Мэри. Но, приблизившись к детской, услышала голос Тайлера, а потом Стива и Грега, обитателей преисподней, которым она приказала отправляться по домам. Как всегда, и они послушались. Как всегда, они остались на всю ночь, а на утро появятся перед своими матерями с воспаленными глазами и загадочным видом. Можно ли это выносить? Затянув потуже халат, она приготовилась перейти в атаку, но увидела за полуоткрытой дверью вспыхивающий красный свет, самодельное лазерное устройство, мигающее в такт музыки. «Эффект довольно успокаивающий», — признала Мэри. «Смотри-ка, вот это титьки, а у это еще больше!» Мэри без сил оперлась о стену. «Как с ними бороться? Если она влетит, как сумасшедшая, и в их памяти запечатлеется образ женщины в халате, визжащей где-то в ночи, не повлияет ли это на их психику? Не разовьется ли в них какой-нибудь комплекс? У нее же наверняка разболится голова. Словно раненый верблюд, она сутулилась и не успела вернуться в комнату, как Эллиот затопал по лестнице и ворвался в детскую. «Ребята! Смотри на эту, видел что-нибудь подобное?» Во дворе был настоящий монстр. Монстр? А у меня здесь шикарная марсианка в одних трусиках. Говорю же вам, там был гоблин. Ростом в 3 фута с длиннющими руками. Он сидел в кукурузе. Закрой дверь, а то родительница проснется. Дверь прикрыли, а родительница медленно побрела в комнату. Не дом стоял на бекрень, а мозги Эллиота. Совсем спятил ребенок. Или какой-то робкий маньяк избрал ее овощные грядки своим наблюдательным пунктом. Почему, недоумевала она, почему все это обрушивается именно на меня?